Глава 25. Поиски клада. В жизни каждого нормального мальчика наступает пора, когда он испытывает безумное желание пойти куда-нибудь и порыться в земле, чтобы выкопать спрятанный клад. Это желание в один прекрасный день охватило и Тома. Он пытался разыскать Джо Гарпера, но безуспешно. Затем он стал искать Бена Роджерса, но тот ушел удить рыбу. Наконец он наткнулся на Гека Финна. «Гек, кровавая рука, вот самый подходящий товарищ!» Том увел его в такое местечко, где никто не мог их подслушать, и там открыл ему свои тайные планы. Гек согласился. Гек всегда был согласен принять участие в любом предприятии, обещавшим развлечения и не требовавшим денежных затрат, потому что времени у него было так много, что он не знал, куда его девать, и, конечно, поговорка «время – деньги» была неприменима к нему. «Где же мы будем копать?» — спросил Гек. «О, повсюду, в разных местах. Разве клады зарыты повсюду?» «Конечно, нет, Гек. Их зарывают порой на каком-нибудь острове, порой в гнилом сундуке, под самым концом какой-нибудь ветки старого засохшего дерева, как раз в том месте, куда тень от нее падает в полночь. Но всего чаще их закапывают в подполе домов, где водятся привидения». «Кто же их взрывает?» «Понятно, разбойники. А ты думал, кто? Начальница воскресных училищ?» «Не знаю. Будь это мой клад, я не стал бы его зарывать. Я тратил бы все свои деньги и жил бы в свое удовольствие». «Я тоже. Но разбойники денег не тратят. Они всегда зарывают их в землю». «Что ж, они потом не приходят за ними?» «Нет. Они все время мечтают прийти, но потом обыкновенно забывают приметы или возьмут да умрут. И вот клад лежит себе да полеживает и покрывается ржавчиной. А потом кто-нибудь найдет старую пожелтевшую бумагу, в которой указано, по каким приметам искать. Да и бумагу-то эту нужно разбирать целую неделю, если не больше, потому что в ней все закорючки да иероглифы». «Иро... что?» «Иероглифы, разные картинки, каракульки, которые с первого взгляда как будто ничего и не значат». «И у тебя есть такая бумага, Том?» «Нет». «Как же ты узнаешь приметы?» «Мне и не нужно примет. Клады всегда закапываются под таким домом, где водится нечистая сила, или на острове, или под сухим деревом, у которого одна какая-нибудь ветка длиннее всех прочих. На острове Джексона мы уже пытались искать, и можем попытаться еще раз когда-нибудь после. Старый дом с привидениями есть у ручья за Стилхаус, а там сухих деревьев сколько хочешь. И под каждым деревом клад? Ишь, что захотел? Конечно, нет. Так как же ты узнаешь, под каким копать? Будем копать под всеми. Ну, Том, ведь это мы проищем все лето. Что за беда? Зато представь себе, что мы найдем медный котел с целой сотней замечательных долларов, покрытых ржавчиной, или полусгнивший сундук, полный бриллиантов. Что ты тогда скажешь?